Встреча вышла непростой. Каждый боялся показаться излишне взволнованным и при этом невольно ждал от другого откровенности. Так что сперва они словно бы замерли. Выручил Жан Флорентин, присущий ему манере, поздравивший Романа с возвращением и изложивший свое мнение о происшедшем. Смех, которого не смогли сдержать ни адмирал, ни эльф, смел все преграды. Обиженный жаб, пробурчав что-то вроде того, что люди всегда смеются над тем, чего не понимают, и что смех без причины – признак не самого разумного существа, отправился навестить родственников. Болотница также покинула гостей, предоставив им искать случившимся скрытый смысл. Оба не сомневались, что разгадка где-то рядом, но ухватить ее не могли. Настроение не улучшил и рассказ об убийствах в Кантиске и Высоком замке. Рене выслушал, помолчал, потом тихо произнес: «Жаль Шандера, хотя иначе и быть не могло. Одна новость гаже другой. Я уже и забыл, когда слышал что-то хорошее». «Феликс стал архипастырем», — напомнил эльф. «В Кантиске все в порядке». «Если не вспоминать о Филиппе, а вспоминать придется». Филипп что-то знал наверняка, а что-то подозревал. Поэтому он и искал эльфов. Потому-то его и убили. Только бы Феликс сумел заменить покойного хоть в чем-то. «Ты тоже не веришь, что это обычный дворцовый храмовый переворот? Пусть даже с применением недозволенного. Вдруг какой-нибудь безумец решил завладеть кольцом Ирасти и воспользовался честолюбием Амброзия, а мы ему помешали?» «Ты сам в это не веришь. Когда время сходит с ума, случайности невозможны. Как ты сказал?» «Это мне как-то сказали твои родичи. Рене, ответь только честно. Сам-то ты понимаешь, что спасли тебя темные? Если ты сначала объяснишь разницу между тобой и теми, кто вытащил меня с того света...» «Видишь ли, Эмика, я ни разу не встречал отринувших свет, так что о них ты знаешь больше меня. Я знаю, что Норгаэрель – хороший человек. Ты понимаешь, что я подразумеваю, говоря «человек», так что не лови на слове, не буду». «Как ты тогда вернулся в благодатные земли?» «Я мог остаться с ними, но это означало, что я никогда не увижу Эланд. И ненавижу слово «никогда». Хуже его может быть только поздно».